49. Из доков выходит целое войско сотрудников Агрогена. Кани и ее подчиненные, почетный караул заморских демонов, вытянулись по стойке смирно. Фаранги щурятся от тропического солнца, готовясь прибрать к рукам страну, которую видят в первый раз в жизни. Тычут пальцами в сторону местных девушек, галдят, гогочут. Что за неотесанный народ, ведут себя как хозяева? «Самоуверенные-то какие?» — негромко произносит Пай. Она вздрагивает, услышав собственные мысли, но ничего не говорит, только ждет и смотрит, как Аккарат встречает этих существ. За главного у них хмурая светловолосая дама по имени Элизабет Бодри, само воплощение сути Агрогена. На ней, как и на остальных, длинный в пол черный плащ, на котором поблескивают фирменные колосья. Радует одно, в этих мерзких одеждах им должно быть невыносимо жарко. Лица фарангов залиты потом. «Вот их отведешь в банк семян», — говорит ей Аккарат. «Вы уверены?» «Им нужны только образцы, новый генный материал. Королевству от этого тоже будет польза». Канья рассматривает людей, которых недавно называли демонами-колорищиками, и которые теперь нагло разгуливают по Крунгхэпу, городу божественных воплощений. С кораблей сгружают ящики зерна, на каждом ярко отпечатана эмблема Агрогена, и заполняют ими запряженные мегадонтами повозки. Догадавшись, о чем думает Канья, Аккарат говорит: «Прошло то время, когда мы отсиживались за своими стенами и надеялись на выживание. Пора вступить в контакт с внешним миром». «Но семенной банк — это же наследие короля Рамы!» — не повышая голоса, протестует Канья. «Они возьмут только образцы. Не стоит так переживать». Аккарат приветствует очередного фаранга, пожимает ему руку на заморский манер, говорит на ангрите, указывает путь, потом поясняет своей спутнице. Это Ричард Карлайл. С насосами наконец решено, сегодня днем он отправит за ними дирижабли. Немного удачи, и мы успешно переживем сезон дождей. Тут Аккарат добавляет значительно: «Ты осознаешь? Ты понимаешь, чем я тут занимаюсь? Лучше пожертвовать небольшой частью страны, чем сразу всем королевством. Есть время вести войны, но есть и время вести переговоры. В полной изоляции нам не выжить. История показывает, что налаживать связи с остальным миром необходимо». Канья в ответ сухо кивает. За ее плечом вырастает Джайди. Зато Гибусена им ни за что не получить. «По мне, так лучше отдать его, чем банк семян». «Да, но потеря Гибусена злит их гораздо больше». Призрак показывает на Бодри и говорит: «Он-то порядком взбеленилась, кричала даже, совсем потеряла лицо, расхаживала туда-сюда, руками вот так размахивала». Он изображает женщину-фаранга. Канья ухмыляется. «Аккарат тоже был сердит. Весь день меня выспрашивал, как так вышло, что мы позволили старику сбежать?» «Он очень хитрый». «Кто, Аккарат?» «Нет, ген-хакер». Прежде чем Джайди успевает посвятить Канью в свои соображения, подходит Бодри со специалистами по семенам, а вместе с ними старый китаец-желтобилетник. Последний замирает, вытянувшись по струнке, и приветственно кивнув, сообщает: «Я буду переводить для куна Элизабет Бодри». Канья заставляет себя ответить вежливой улыбкой, попутно разглядывая прибывших. Вот до чего дошло. Фаранги с желтобилетниками. «Реальные одни перемены», — вздыхает Джайди. «Тебе не помешало бы об этом помнить. Цепляться за прошлое, переживать о будущем — все в этом мире страдания». Фаранги ждут, проявляют нетерпение. Наконец Канья дает им знак и ведет по разрушенной боями улице. Издалека, со стороны якорных площадок, доносится выстрел из танкового орудия. Должно быть, группа непокорных студентов, тех, чье представление о чести иное, чем у нее. Канья подзывает двоих новых подчиненных – Маливалаю и Юдхакона, если верно запомнила их имена. «Генерал», – начинает первый, но она делает недовольное лицо. «Я говорила, никаких генералов, хватит этой ереси, я капитан. Если Джайди хватало такого звания, то и мне другое незачем». Маливалая делает вай, прося прощения. Канья приказывает усадить фарангов в удобное чрево дизель-угольного автомобиля. Ей незнакома подобная роскошь, однако она сдерживает эмоции при виде этого неожиданного откровения о богатстве Аккарата. Шурша колесами, машина мчит их по пустынным улицам к священному столпу. Четверть часа спустя они выходят под палящее солнце. Монахи почтительно склоняют головы, признавая тем ее Каньи власть. Она кланяется в ответ, чувствуя себя при этом скверно. В этом самом месте Рама XII поставил министерство выше самих монахов. Служители открывают ворота и ведут новоиспеченного генерала вместе с ее окружением вниз в прохладное подземелье. Герметичные двери отходят вверх, с шипением от перепада давления вырывается очищенный идеальной влажности зябкий воздух. Температура падает, Канья сдерживает желание обхватить себя за плечи. За чередой защищенных тройной системой безопасности дверей, которая приводит в движение энергия угольных моторов, тянутся коридоры. Терпеливо ожидающие гостей монахи в желтых облачениях почтительно расступаются перед Каньей, которая напоминает Бодри. Не заденьте их случайно, они дали обет не прикасаться к женщинам. Желтобилетник переводит. Вслед за резкими звуками незнакомого языка она слышит взрыв смеха, но заставляет себя не обращать внимания. Чем ближе банк семян, тем возбужденнее голоса Бодри и ее генхакеров. Китаец даже не поясняет их нелепые возгласы, но по довольным лицам все ясно и без слов. Канья ведет их все глубже в подземелье, к хранилищу, а по пути размышляет о том, что такое преданность. Лучше расстаться с конечностью, чем с головой. Тайцы практичны, поэтому пока другие страны гибнут, королевство продолжает существовать. Белесые глаза фарангов алчно ощупывают полки, заставленные вакуумными контейнерами с тысячами семян, каждая из которых – линия обороны страны от заморских демонов. Перед пришельцами лежит истинное сокровище королевства – их трофей. Когда бирманцы осадили Аютию, город сдался без боя. Теперь происходит то же самое. Потоки крови и пота, бесчисленные смерти и тяжкий труд, подвиги святых спасителей семян и мучеников вроде Пхарасеба, девочки, отданные в рабство Гибусеном, все, что было, кончилось бесславно. Ликующие фаранги стоят в самом сердце королевства, вновь преданного министрами, которым наплевать на честь короны. «Не переживай ты так», — говорит Джайди, коснувшись ее плеча. «Мы все вынуждены мириться с собственными неудачами». «Простите, простите меня за все». «Давно простил. У каждого из нас есть обязательства перед теми, кто стоит выше. Эта Кама свела тебя с Акаратом раньше, чем со мной». «Представить не могла, чем все закончится». «Да, страшная потеря, но даже теперь можно все изменить». Один из ученых ловит на себе быстрый взгляд Кании и что-то говорит Бодри, то ли ехидно, то ли озабоченно. На плащах в отблесках электрических ламп играют пшеничные колосья. Что бы ни происходило, ее величество королева всегда останется на троне. И что толку? Разве не лучше, если тебя будут помнить так же, как тех крестьян из Банграджана, которые встали на защиту Аютии, зная, что война проиграна? И недолго, но сдерживали наступление бирманцев. Или хочешь быть, как те трусливые придворные, которые принесли в жертву свое королевство? Это все честолюбие. Возможно, но открою тебе правду. На фоне всей истории Аютия – песчинка. Разве тайцы не пережили ее разграбление? Разве не было сотен таких же историй? Разве не остались в прошлом бирманцы? Акхмеры, французы, японцы, американцы, китайцы – колорищиков разве не пережили? Не сопротивлялись им успешно, когда другие государства сдавались. Кровь и плоть нашей страны – народ, а не этот город. Народ носит имена, данные ему династией Чакри. Народ – вот что важнее всего. А придает ему сил этот самый банк семян. Но ее величество заявляло, что мы всегда будем защищать. Король Рама и гроша ломаного не давал за Крунтхеп. Только из-за своей заботы о нас он создал символ, который бы мы защищали. Но важен не город, важен народ. Что толку от города, если его жители рабы? Она дышит часто, взволнованно, холодный воздух дерет горло. Бодри что-то произносит, и генхакеры начинают вопить на своем жутком наречии. «Действуй, как я», — говорит Канья Паи, достает пружинный пистолет и в упор стреляет в голову женщине в фарангу.